Очень удачное сочетание, так как журналисты Федеральной новостной службы в основном специализируются на освещении чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов и их подробнейшего освещения гражданам Федерации. Поэтому подобная техника была просто жизненно необходима. Когда все проверки были проведены, и механики дали добро, первый и второй пилот, не теряя времени, сели за свои места. Двигатели загудели, постепенно набирая обороты. Лопасти начинали свой ход, сначала медленно, затем все быстрее, начиная крутиться. Через несколько минут округу оглашал шум лопастей, разрезающих воздух на невероятных оборотах. Под этот малоприятный, но уже привычный для самих пилотов шум из двери, ведущей на крышу, вышло четверо человек, две девушки и двое парней. Группку возглавляла девушка-репортер с микрофоном в руках, остальные держали рюкзаки и сумки с оборудованием, а парень в очках и кепке – видеокамеру. Ближе к вертолетной площадке ребята присели и уже гуськом добрались до двери в пассажирский отсек. «Привет, Полина. Какие-то дополнительные указания от редактора будут, или взлетаем?» – спросил первый пилот у репортерши. «Взлетаем», – улыбнувшись, – ответила девушка, пристегнув ремень безопасности. «Я лежал на куче бетонной крошки, с дыркой в боку, и чувствовал легкое жжение на месте прокола. Той адской боли уже не было. На этом новом теле все заживало, как на собаке. Хотя, то, что тот парень смог ранить меня, пусть и не смертельно, немного тревожит. Надо будет отдать этот ножик на экспертизу. Что это за штука такая?» Вокруг меня лежало различное оборудование врачебного назначения, также несколько медиков крутились вокруг меня. Правда, когда появились некроны, пришлось их отослать, мало ли еще и прибьют их. А мне эксцессы со смертельным исходом не нужны. После того, как я раздал приказы, некроны пошли крошить кровососов. Бойцы-люди, привыкшие к виду рядовых солдат-некрон, еще со времен восстания Дрикова, вполне спокойно отнеслись к такой подмоге. Я проводил уходящих взглядом и решил сменить позу. Было очень неудобно лежать, поэтому я, приподнявшись на локтях, постарался принять сидячее положение. Пока я бултыхался на земле, передо мной столпилась огромная толпа разнообразных некрон. Позади меня стояли бойцы Федерации. Со стороны могло показаться, что обстановка была напряженной, но только со стороны. От некронов я вообще не чувствовал агрессии. Все их внимание было приковано, по большей части, на мне. Видимо, из-за своего статуса их короля и своих психических способностей, я чувствовал от каждого из них какие-то атрофированные эманации, которые, возможно, были неким аналогом эмоций. У каждого из них было трудно отличить, что они чувствовали, потому что это была настолько слабая, изуродованная и незначительная вспышка, что невозможно было ничего разобрать. Да и, скорее всего, я ничего бы и не почувствовал, будь я хоть немного менее одаренным и менее чувствительным псайкером. Хотя нет, у каждого из них диапазон эмоций идет примерно в одинаковых частотах. Надо просто постараться увидеть, что они все чувствуют, и если их эмоции, по большей части, одинаковые, то я смогу понять, что они примерно испытывают. Я сконцентрировался, как учили в академии, и отрешился от всего постороннего. Всего на несколько секунд, очень короткий миг, но это поможет мне. Благоговение, за ним восхищение, дальше что-то вроде радости, под конец сильная эмоция, странно, похоже на надежду. Больше ничего я не успел вытащить из мыслей истуканов, потому что, когда последний телепорт закрылся и последний некрон зашел в помещение, все скелетистые фигуры глубоко поклонились. Это было синхронно и красиво, а учитывая внушительный внешний вид каждого присутствовавшего некрона, смотрелось это еще очень величественно. Каждая железная фигура была преисполнена благородства, достоинства, и даже проявление покорности ничуть не умаляли этого. Даже наоборот, это выглядело, как будто было в порядке вещей. Одна из фигур, которая стояла, как и остальные, в коленно-преклонном положении, поднялась и направилась в мою сторону. Не дойдя приличное количество шагов до меня, она опять склонилась передо мной. Это была девушка, если судить по внешним атрибутам. Кто бы ни был конструктором, он постарался на славу. Стальная оболочка была сделана очень эстетично, и даже через громоздкий и грубый материал удалось передать грацию и утонченность, свойственную противоположному полу. Ее череп даже обрамляли волокна углеродных трубок, очень искусно имитирующих копны густых черных волос. В общем, тот, кто делал, мастер на все руки, мое почтение. Пока я разглядывал некронку, прошло несколько секунд, и она начала говорить, используя внешние средства коммуникации. «Брат мой, вот это поворот!» Тут же родился возглас у меня в голове. «Это моя сестра, вот так, блин, ты прекрасен, ты смог снова стать живым!» И уже повернувшись к остальным, как и ожидалось от Файрона династии Глазис и сына великого Триарха, видите, на что он способен. Пока моя новоявленная сестра двигала мощную телегу в сторону только проснувшихся и, если судить по эманациям, чуть ли не кипятком писавших от счастья Некрон, у меня в голове раздался знакомый голос Навессира. «Господин, господин, это я, Навессир. Пожалуйста, не смотрите в мою сторону, никто не должен заподозрить, что мы с вами общаемся». Я последовал совету Криптика и, сначала замерев, тут же отмер, и делал вид, что слушаю зажигательную речь своей сестры о том, какой я молодец. Это секретный канал, мы его с вами специально создали и настроили на случай подобной ситуации. Господин, вы в большой опасности. Глава 75. Внутри хорошо освещенного ангара шел брифинг. Сухопарый мужчина с маленькими усами, смешно подкрученными на концах, в форме офицера сухопутных сил британской армии, стоял перед десятком боевых офицеров и вел инструктаж к будущей операции. «Итак, господа, рад вас приветствовать сегодня. Вас здесь собрали не просто так. В скором времени ожидается крупное наступление, насколько вам всем известно. И до последнего времени поддерживался высочайший уровень секретности, чтобы об этом не прознали красные». Мужчина ненадолго замолчал, выдерживая драматическую паузу. «И вас здесь собрали именно из-за этого, вы лучшие из лучших. Стране вообще сейчас особо остро нужны лучшие наши люди. Время такое. И прежде чем я продолжу, хочу сказать, что именно поэтому самоотводы или отказы мы не потерпим. Трусость сейчас это преступление. Поэтому сейчас я объясню основные детали операции, то, что касается именно вас, затем повторю еще раз для закрепления, а потом вопросы и прояснения непонятных моментов». Подняв со стола указку, он бодро зашагал к карте боевых действий на территории бывшего Соединенного Королевства. «Что ж, насколько вы знаете, мы в полной заднице». Среди рядов офицеров раздались легкие смешки. «Мы потеряли не то что половину, а большую часть страны. Власть Лондона простирается только на южные графства и округа. На западе бои с корнуольскими и валлийскими сепаратистами, а на севере, где сейчас мы находимся, идут бои с нортумбрскими коммунистами и шотландскими сепаратистами». Офицер поочередно указал на западную часть театра военных действий и северную. «Также вместе с ними против нас воюют так называемые Манчестерская, Ливерпульская, Ланкастерская народные республики, и все это при поддержке русских из Москвы». Отойдя от карты, мужчина подошел к столу и, взяв стакан, отпил из него воды, снова подошел к карте. «Ситуация действительно тревожная. Мы уже который месяц не можем сдвинуться и уперлись здесь. Острие указки уперлось прямо в центр города Линкольн. Из-за вмешательства русских конфликт приобрел позиционный характер, и все бы ничего, но мы видим, что русские и сами активно применяют свои подразделения. Из-за этого наши потери личного состава и техники возросли многократно. Если с народным ополчением несложно воевать, то с восставшими частями королевской армии, которые по тем или иным причинам перешли на сторону повстанцев, тяжело, но тоже можно. То бои с русскими подразделениями, вооруженными и снаряженными по последнему слову техники, обходятся нам очень дорого. И, запомните, все, что я вам сейчас говорю, это государственная тайна. Недавно небольшой отряд русских, приблизительно взвод, удалось отогнать, не уничтожить, а именно отогнать, силами всей бригады, совместно с авиацией и батареей ствольной артиллерии. Между рядами сидевших военнослужащих поднялся гомон и шептание, и внезапно появилась рука, очевидно, боец с вопросом. Офицер, увидев поднятую руку, и разрешил задать вопрос. Рослый парень встал и, возвышаясь над рядами сидящих, представился и задал свой вопрос. «Извините, сэр, я постоянно слышу отовсюду о этих новых русских подразделениях, о их суперподготовке». Капрал выделил пальцами кавычки. «Об отличном вооружении и фантастическом снаряжении. Кто-то даже упомянул бронекостюмы, похожие на те, что в «Звездных войнах». В зале раздался смех. Все это, честно говоря, звучит странно и кажется преувеличением. Не поймите меня неправильно, в самом присутствии русского спецназа или военных советников, я верю и даже не сомневаюсь, что все это дело рук русских. Но, честно говоря, я никогда не видел этих удивительных отрядов, и трофейное оружие тоже не видел. Ну и напрасно, много хороших солдат умерло, думая также, не оценивая русских штурмовиков. Но ничего, для такого случая я приготовил специальный фильм. Сержант, позвал офицер помощника. Пожалуйста, включите кассету номер 5. Прибежавший боец кивнул и пошел подключать аппаратуру. После небольшой задержки перед публикой стоял телевизор на специальной каталке, подключенный к видеомагнитофону. Сейчас вы увидите кадры боя, которые я хотел показать позже, но так как возникли вопросы раньше, то покажу сейчас. Смотрите внимательно, возможно, вам придется столкнуться с ними. Смотрим. После слов офицера на экране телевизора появилась картинка. Это была камера, снимавшая танк с первого плана. Эти кадры были сняты где-то месяц назад нашими американскими союзниками. Прокомментировал этот момент военный. На кадрах танк передвигался по пересеченной местности. Впереди, на приличном расстоянии, шла пехота, подстраховывая свою технику от гранатометчиков и другой живой силы противника. Вдруг слышится звук взрыва, отовсюду в камеру летят искры и всполохи огня, но чудом она выдерживает и продолжает снимать. Самолет-беспилотник, еще одна придумка русских. Останки аппарата мы не смогли найти, но, по свидетельствам выживших солдат, она была размером с игрушечный самолетик. Офицер руками очертил предполагаемые весьма скромные размеры. По залу опять прокатился гомон и перешептывание. «Сэр, как это возможно? Настолько маленькая штука смогла взорвать чертов Абрамс. Бред какой-то!» Шокированно выкрикнул один из бойцов. «Но это так. То, что они используют технологию беспилотников, это неудивительно. В конце концов, давно известная концепция и технология. Но удивляет другое, то, чего достигли русские, на самом деле, поражает. Идем дальше». Обратится офицер к помощнику. И тот снял видео с паузы. Камера продолжала снимать, вокруг клубился дым. Было видно, как американцы залегли и начали стрелять куда-то в сторону. Паникующие солдаты стреляли куда за зону видимости камеры. Впрочем, те, в кого они стреляли, вошли в кадр. Трудно было разобрать, качество было слишком плохим, но даже с такого расстояния можно было увидеть, как солдаты полностью покрыты броневыми элементами. Все тело было защищено каким-то неизвестным материалом, включая лицевую часть, закрытую футуристическим забралом, а на плечевых, локтевых, коленных и бедренных суставах можно было заметить некие утолщения. Если внимательно присмотреться, то можно догадаться, что это, возможно, некие усилители, компенсирующие мускульную силу. То есть, по сути своей, это действительно были бойцы в силовом доспехе. Впечатленные английские солдаты не стеснялись бурно выражать свои эмоции в очень матерной и экспрессивной форме. Тем временем на видео началась бойня. Полностью бронированные русские солдаты, дойдя до дистанции гарантированного поражения, никак не воспринимая огнестрельное оружие, спокойно дошли и начали стрелять по американцам. Тут уже англичанам второй раз пришлось испытать настоящий шок, потому что парней на записи начали сжигать лазерным оружием, и очень эффективно, если судить по результатам попадания. Головы лопались, конечности отпадали, плоть вместе с костями и кровью просто испарялась. Не помогал даже бронежилет, потому что он просто горел вместе с плотью. Иногда защищал шлем, но ненадолго, обычно второй залп быстро сводил защитные свойства каски на ноль. И тогда обожженный труп падал на холодную землю, изуродованной куклой. Но были те, кому, конечно, повезло больше. Те, издавая нечеловеческие крики, стенания и плач, бежали прочь, лишь изредка посылая в сторону врага длинные автоматные очереди, что, впрочем, не наносило им серьезного урона. Одна из очередей, пославшая в грудь русского рой свинцовых пчел, прямо в его грудь, смогли лишь оцарапать поверхность брони, выбивая только искры. Правда, кое-кто остался, явно командир отряда, своим примером удержал четверть людей. «Стоять, не отступать, стрелять по суставам и слабым местам брони», — кричал командир. «Козловский, Козловский». «Да, сэр», — сбоку подполз один из бойцов. «Свяжись с штабом, пусть ударит артиллерией по нашему квадрату, а мы к этому времени отступим», — сказал командир, и, подняв руку, он отдал приказ бойцам, отдавая команду на отступление. Американцы отступили, исчезнув из кадра, уступив место быстро приближавшимся русским. Те шли издали, но с каждой минутой становились все ближе и ближе. Бронированные, грозные солдаты шли грохоча. Грузные штурмовики продавливали грунт под своими стальными сапогами. Наконец, бойцы приблизились к обломкам танка и начали говорить на своем странном русском. Внезапно прямо на группу русских упал артиллерийский снаряд. Взрыв накрыл штурмовиков, отшвыривая их кого-куда. Все пространство перед камерой заволокло пылью. Закрыв обзор камеры полностью, и еще все ухудшали снаряды, которые падали без остановки туда, где стояли русские. Но дальше на этом видео заканчивается. Идут лишь помехи. Видео заканчивается. Итак, после отключения телевизора, на первый план вышел офицер. «Спасибо, сержант». Кивнув помощнику, офицер обратился к солдатам. «Ни один из русских не был убит. В тот день, как видите, мы боремся с необычными солдатами. Каждая встреча может оказаться фатальной для нашей операции. Такой риск неприемлем. Просто недопустимо. Но на такой случай у нас прибережен свой туз в рукаве. Капитан, можете выходить». Из плохо освещенной части ангара вышел рослый мужчина в костюме, выполненном в стилистике британского флага, и с круглым щитом в такой же цветовой гамме. «Господин, господин, это я, навессир. Пожалуйста, не смотрите в мою сторону, никто не должен заподозрить, что мы с вами общаемся». Я последовал совету криптика и, сначала замерев, тут же отмер, и делал вид, что слушаю зажигательную речь своей сестры о том, какой я молодец. «Это секретный канал, мы его с вами специально создали и настроили на случай подобной ситуации. Господин, вы в большой опасности». «А чем ты?» — с удивлением переспросил я своего криптика. «Дело в вашей памяти, господин. Никто не должен знать, что у вас какие-то серьезные проблемы с памятью. У некоторых могут возникнуть вопросы о вашей подлинности в качестве нашего владыки. Дерзишая мысль, но она может возникнуть. Это опасно, господин, особенно сейчас, когда гробница еще не полностью пробуждена и не признала вас окончательно. Господин, ну хорошо, а ты откуда знаешь, что я — это я?» — с подозрением спросил я у навессера. «Потому что вы, владыка, своим острейшим умом смогли это предвидеть. Мы вместе с вами разработали алгоритмы и цепочки информации, которые могли загружаться в ваше биологическое сознание, благодаря чему вы бы все вспомнили. Но у этого процесса есть недостатки. Он весьма медленный, так как рассчитан на слабый органический мозг. Плюс к тому, все шло не так быстро, потому что вы редко находились рядом с кораблем, и это одно из условий для восстановления памяти и загрузки командных энграм. Впрочем, это моя вина. Я слишком сильно увлекся ремонтом гробницы. Но есть нюанс, мысленно я уже приготовился слушать плохие новости. К сожалению, да, господин, ваше ранение заставило интеллект гробницы разбудить часть ваших слуг. Они не должны знать, что часть ваших воспоминаний заблокирована. Это опасно. Поэтому у нас просто нет выбора, нужно быстрее идти к кораблю, чтобы процесс восстановления памяти пошел быстрее, так как за короткое время вы все равно не сможете восстановить всю память. Вам главное – получить лишь часть определенных участков воспоминаний, чтобы получить ваш уникальный династический и индивидуальный ключ, чтобы вы смогли взять гробницу под свой контроль, владыка. Пора брать бразды в руки. Глава 76. Господин, пожалуйста, нужно уходить на корабль, к тому же вы ранены. Ваше новое тело сильно и могущественно, но рисковать лишний раз не стоит. Поэтому, господин, нам стоит идти сейчас же. Вам помогут. Сказав это, главный криптик отошел чуть в сторону, разорвав передачу на время. Разрыв эфира был подобен глотку свежего воздуха. Оказалось, пока мы говорили с криптиком, в реальности прошло всего несколько секунд. Сестра все так же продолжала произносить воодушевляющую речь. Я попытался незаметно встать, но слегка пошатнулся. Ко мне попытался подбежать один из медиков людей, но внезапно перед ним материализовался массивный некрон с громадным щитом и алебардой. Его глаза сияли зловещим зеленым огнем, а все его тело испускало зеленые огни. Медик, остановленный стражем, весь побелел от страха и не мог шевельнуться. «Шаг к назад, глупец!» — страж грозно проскрежетал через голосовые динамики. Медик, лишь чертыхнувшись и весь трясясь, начал кивать, как болванчик. К счастью, его быстро утянули товарищи, от греха подальше. Меня же самого начало окружать все большее число стражей, создавая периметр. Они начали материализовываться буквально из ниоткуда. Лич-гвардия прибывает. «Значит, мы спасены, господин, значит, гробница работает по вашему плану протоколу, и я ошибся. Это великое облегчение», — проговорил криптик в моей голове. «А чем это ты?» — спросил я ученого, не до конца понимая, о чем он. «О том, господин, что все идет согласно вашему плану, несмотря ни на что. Оказывается, «Вы гениально предусмотрели это», – проскрежетал Криптик. «Пробуждение претарианцев и судей откладывается. Ваши правки в протоколы не слетели, и даже на этот случай, на случай ранения вашего смертного тела, у вас были отдельные указания для гробницы. Как всегда блестяще, господин. Впрочем, меньшего от сына великого триарха глупо ожидать», – спокойно похвалил меня Криптик, не понять за что, и опять замолк, снова разорвав соединение. А тем временем стража продолжала пребывать, создавая мощный защитный периметр. Наконец, через несколько мгновений, они перестали пребывать, пока последний из стражей не оказался в оцеплении. Кстати, они также помимо людей отгоняли других некронов, впрочем, те спокойно подчинялись и отходили на то расстояние, на которое указывала лич-гвардия, кроме моей сестры. Она и ее свита спокойно стояли там, где и были. Что характерно, стражи их и не трогали, гоняя других некрон. Интересно. Тем временем, когда лич-гвардия более-менее взяла под контроль помещение и разместила бойцов куда только можно, из толпы стражей вышла еще более массивная, я бы даже сказал, монументальная фигура гвардейца. И если судить по золотой маске или лицу и прочим атрибутам, выкрашенным в соответствующий цвет, то было очевидно, что ко мне шел непосредственный командир вот этих веселых ребят. Каждый шаг его тяжеленных стальных ног был внушительным и грозным и, скорее всего, оказывал серьезное психологическое воздействие на врагов династии. В своих стальных манипуляторах он держал такой же щит и алебарду, отличавшуюся цветом и, возможно, качеством исполнения. С расстояния было сложно судить. Наконец, приблизившись, он буквально рухнул на одно колено, раздробив гранит под собой и вызвав небольшую вибрацию. Фигура стражника, сгорбившись, опустила голову. Настала полная тишина. Я, не понимая, что происходит, вопросительно посмотрел на Криптика. Он, поймав мой взгляд, сразу понял немой вопрос, нарисовавшийся на моем лице. Поэтому тут же, восстановив связь, он принялся за объяснение. «Это ваш главный стражник и чемпион, повелитель. Он проявил покорность и ждет ваших приказаний. Это хороший знак. Все поражены вашей новой оболочкой, вашим достижением, давней мечтой каждого из нас, каждого некрона. Вы живой. Поэтому не удивляйтесь, для многих вы теперь не только Фаэрон, вы мессия, вы святой. Потому что каждый из некрон, еще умеющий мыслить, понимает, что это значит для всей нашей расы. Вы, владыка, ясно это показали», — сказал это Криптик. У меня в голове его голос был пропитан легкими нотками почти незаметного пафоса, который малыми крапинками пробивался сквозь сплошной скорбный скрежет его равнодушного голоса. Я же, дослушав слова ученого, прервал мысленную связь и, снова вернувшись в реальность, начал с того, что решил проверить слова Навессера о преданности и беспрекословном подчинении его новых стражей. «Стражник, встань!» — приказал я гвардейцу, который стоял в коленопреклонной позе, и он, услышав приказ, не колеблясь ни единой секунды, вскочил со сверхъестественной прытью, подняв много пыли и разбросав гранитную крошку. «Скажи, кому ты подчиняешься?» — решил я задать животрепещущий вопрос сразу же. Возможно, в этом был риск, но лучше, чтобы сбой произошел здесь, в присутствии моих верных людей, чем где-нибудь в некронском логовище, где я был бы один. Услышав мой простой, но одновременно сложный вопрос, стражник слегка встрепенулся. Почти незаметный взгляд отразилось на его лице, но обычный человек, как я, мог бы и не заметить этого. Однако, мое сверхъестественное чутье уловило легкую вибрацию, пробежавшую по телу некрона. «Вам, господин, вы наш владыка, великий Фаэрон, представитель великой династии Глазис, завоеватель звездных систем, угаситель звезд, гроза всех низших форм жизни, и удостоенный владелец многих частиц лжебогов, мерзких ктан. Вы, наш повелитель», — произнес глава лич-гвардии, глубоко поклонившись. И вслед за ним, торжественно повторили это действие все присутствующие некроны. Причем, некроны очень ярко дали понять людям, что им нужно проделать то же самое, просто наведя свои винтовки на людей. На мое счастье, никто не стал конфликтовать, и военные без проблем повторили то же самое и люди. После поклона, некрон встал, максимально возможным проявив почтение, насколько это вообще возможно для стального истукана, спросил меня: «Есть какие-то приказы, господин?» Данный вопрос буквально скинул с меня тяжесть всего мира, которая лежала на мне тяжелым грузом. Пребывание в ожидании не самая приятная вещь, конкретно для меня, это словно пытка. Но сейчас ВС напряжение развеялось, как мираж в пустыне. Мне нужно на корабль. Штурмовики и десантники стояли и смотрели, как железные люди, возможно, сильнейший человек на Земле, уходили куда-то в неизвестном направлении, заходя в арку зеленого портала. Командиры оставшихся подразделений вопросительно посмотрели на капитана Белова. Они ждали от него приказов, так как он был самый старший по званию, в отсутствие Зарана. Но суперсолдат лишь покачал своей головой. Так они и ждали, пока последний некрон, присутствовавший в зале, не растворился в свечении телепорта и не исчез в неизвестном направлении. В зале наступила мертвая тишина. Очень парадоксально, если учитывать, что его, как раз-таки, покинули мертвые, и здесь присутствовали только живые. Бойцы молчали, все находились в состоянии легкого шока, и многие переваривали в своей голове то, что случилось. Сегодня у всех людей, которые там были, появилось множество вопросов, ответы на которые им, возможно, очень не понравится. «Это что, был телепорт?» – удивленно выдавил из себя вопрос зимний солдат. «Так, слушайте меня, капитан», первым придя в себя, повернулся к бойцам и начал громко говорить. «Операция еще не закончилась. Там внизу», пальцем он показал вниз, «многие и многие километры подземных путей, в которых засели мерзкие твари, их нужно добить. Теперь, когда у нас есть подкрепление от них», он показал рукой уже за спиной, в ту сторону, где ранее стояли порталы и шеренги железных людей, «мы сможем все проделать гораздо быстрее. А теперь собрались и идите выполнять приказ. Всем понятно?» — мощно гаркнул мужчина. В ответ ему не менее мощно гаркнули бойцы. «Так точно». Бойцы, козырнув капитану, снова пришли в более-менее боевое самочувствие. Им дали новое задание, а значит, времени думать о чем-то лишнем у них не было. Есть задание, его нужно выполнить, несмотря ни на что. Когда командиры отделений начали собирать своих бойцов, и группа начала перегруппировываться для нового похода на гораздо более глубокие уровни, к капитану подошли зимние солдаты и Эрик Брукс. Все вокруг было сильно отвлечено, так что их разговор никто не услышал бы. «Что это было, мать твою?» — сразу перешел к делу Блейд. «Что за железные хмыри? Они разумные? Какого черта? Я думал, это роботы, вы же их применяли во время восстания Дрикова в Москве. А тут оказывается, что они вполне автономны, и этого парня куда-то увели, этого золотого. Как его?» Блейд показал рукой на то место, где минуту назад лежал Заран. «Он же чертов Супермен, а они взяли его и унесли, причем он не сопротивлялся. Что вы, русские, наделали? У вас что, тут машины восстали? Боже!» Уперев руки на поясе, он повернулся спиной к двум своим собеседникам и покачал головой несколько раз, сматерившись. Закончив, он снова повернулся и продолжил говорить. «Почему другие страны просто разваливаются или рушатся, исчезают в конце концов, а у вас, у русских, даже гибель проходит очень странно? Честно говоря, это и не похоже на гибель. Резко какое-то новое оружие, новые технологии, страны разваливаете так, по ходу дела, вот уже и Великобритании нет, хотя она стояла твердо. В общем, так, ты, капитан, говори все, что знаешь и не юли. Понятно?» Сказав это, чернокожий мужчина замолчал и внимательно смотрел на Белова, терпеливо ждав, пока он начнет говорить. «Слушай, Брукс, я думаю, эта информация не на твой уровень доступа, и, кстати, у тебя вообще нет никакого уровня доступа, ты иностранный гражданин», — уперся рогом федеральный офицер. «Вот так вот, да», — ехидно улыбнулся дневной бродяга, обнажив два белых длинных клыка. «Как жизнью рисковать и сражаться, это добро пожаловать, а как объяснить, за что я рискую, так сразу иностранный гражданин? Понятно. У меня, чтобы ты знал, нету гражданства. У меня нет американского паспорта, поддельных сколько угодно, но я не гражданин Соединенных Штатов, да и никогда не хотел им быть. Я всегда был только за людей, а люди живут не только в Америке. Так что заканчивай говорить этот бред и говори, что знаешь». Пока эти двое спорили, зимний солдат молча смотрел, даже не пытаясь влезть. Но когда Блейд закончил говорить, он поднял палец, чтобы привлечь внимание двух своих товарищей. Белов и Брукс повернулись к Барнсу, внимательно ожидая, что он скажет. «Слушайте, парни, у меня предложение. А нельзя ли поступить проще?» — развел руками зимний солдат. «Ты о чем?» — выгнув бровь, спросил Белов. «Я человек простой, родился в Бруклине и жил там всю жизнь. Но как по мне, вы слишком мудрите. Если у Блейда нет никакого гражданства, может дать ему федеральный паспорт, да и принять его в отряд Сигма, уже с концами, навсегда. Слушай, парень, зимний солдат повернулся конкретно к Блейду. По мне, конечно, не скажешь, но я прожил долгую и сложную жизнь, и я делал много ошибок. Сказав это, Барнс грустно посмотрел на свою протезированную руку. Но знаешь, в чем я не ошибался? Тут он уже, оторвав взгляд, посмотрел прямо в глаза Блейду. Я никогда не ошибался в людях. Я хорошо умею отличать говнюков от хороших людей. То, как эти парни. Он показал пальцем на Белова и на остальных бойцов, которые занимались своими делами чуть в стороне. Они хорошие люди, и именно поэтому я с ними. Разве ты не видишь? Возможно, это единственная страна в мире, правительство которой не спелось с вампирами. Соединенные Штаты этим не могут похвастаться. Ты сказал, что ты за людей, там и мы тоже. Давай объединимся, помоги нам, и мы поможем тебе. До этого дня ты сражался с тварями ночи и прочими врагами людей в одиночку. Я больше скажу, насколько я знаю, ты у себя дома считаешься маньяком, психопатом. Услышав это, Блейд слегка оскалился и поводил широкими плечами. Похоже, зимний солдат задел его за живое. Неприятно, согласен. Но пока ты один, так будет всегда. Пойми это, одному трудно что-то сделать, тем более что-то хорошее. Присоединяйся к нам, и у тебя будет материальная база и поддержка целой страны, причем не самой слабой. Представляешь, насколько эффективнее ты сможешь отравлять жизнь кровососам. Присоединяйся. Закончив говорить, Барнс просто молча смотрел на Блейда, лишь протянув ладонь для рукопожатия, как бы создавая некую интригу выбора, давая понять Блейду, что это своеобразный Рубикон. Он либо пожмет руку, либо откажется. А тем временем пауза затягивалась. У Белова, смотревшего на это все со стороны, лишь бегали глаза от Барнса к Бруксу и обратно. Для него, честно говоря, было сюрпризом многое то, что сказал зимний солдат. Он знал, что он согласился жить и работать на Федерацию в обмен за все, что она сделала ему, как бы в благодарность. К тому же дома уже не было тех, кто мог бы его помнить и ждать. Все его близкие умерли от старости, а лучший друг погиб на войне, в холодных водах Арктики. Но несмотря на все это, на все вышесказанное, Белов не знал, что Барнс относился к его стране с такой теплотой. Тем временем, пока капитан размышлял о превратностях жизни и о том, как все в ней может измениться, пауза между зимним солдатом и Блейдом затягивалась. Уже немного времени прошло, и она почти достигла предела, который можно было бы считать разумным, поэтому было очевидно, что охотник на вампиров отказывался от предложения старого солдата. Но внезапно Брукс пожал руку Барнсу. «Ладно, хорошо, я с вами, но если я почувствую обман или узнаю, что мне врали, я уйду», — заявил Блейд, продолжая пожимать руку Барнса. «Так, а теперь к делу». Уже продолжая пожимать руку зимнего солдата, Блейд обратился к Белову. «Ты мне расскажешь, что это за существа и почему ты их отпустил? Значит ли это, что эти роботы не опасны? Тот парень, кажется, Заран, он вообще в безопасности сейчас?» Блейд бросил на капитана целый рой вопросов. «Ладно, расскажу, что знаю», — немного задумавшись, ответил Белов. «Хотя я знаю очень мало. Единственное, что уверенно могу сказать, это то, что существует приказ. Всем элитным и секретным боевым подразделениям был передан этот приказ. Вообще нельзя вступать в бои с этими существами. Даже если они атакуют, нужно только отступать». Интересно, что это была инициатива самого президента. Многим это показалось странным, что такой приказ был отдан. В конечном итоге все считали этих роботов просто передовыми боевыми мобильными платформами, изобретенными нашими гениальными учеными. Это была прорывная технология, и, по крайней мере, в городских сражениях, особенно в таких густонаселенных местах, как Москва или Санкт-Петербург, они себя прекрасно проявили. Я тоже так думал до сегодняшнего дня. Сейчас я запутанный в смятении. Мы потеряли очень сильного мета-человека. Не знаю, возможно, это временно, но в любом случае президента это не обрадует. И только одно утешает в этой ситуации. Нам не пришлось вступать в битву с ними прямо сейчас, сию же минуту, потому что я видел их в действии. Их способность воевать – это действительно что-то страшное. Мы бы просто захлебнулись в крови. Я сидел в своих королевских покоях, множество мыслей крутилось в моей голове. Конкретно сейчас со мной в помещении был только Навессир, всех остальных я выгнал, отправив заниматься своими делами. Самой приставучей была сестра, очень любопытная особа, и даже какая-то слишком эмоциональная для некронки. И на мой мысленный вопрос, По какой причине она такая? Мой ученый лишь загадочно ответил, что так распорядился мой отец, и то, что я сам лично приложил к этому немалые усилия, просто я этого не помню. В общем, девушка, если ее вообще можно так назвать, ушла только тогда, когда смогла выпросить у меня разрешение на прогулку, и я, не придавая этому сильного значения, махнув рукой, разрешил ей это. Девушка поблагодарила горячо любимого брата и сразу же ушла, прихватив своих прихвостней. Оказывается, вся эта толпа некронов, прибывшая тогда в зал, вернее большая часть ее, были ее верными подручными. Кстати говоря, и уходили они специфическим способом, просто разрывая реальность перед собой и уходя в проход, напоминавший карман. В общем, такие вот интересные ребята. Но пока не о них, и не о сестре. Мне нужны были ответы, и единственный, кто мог мне более все объяснить, это был Навессир. В общем-то, он и не был против, наоборот, почтительно стоял передо мной, придерживая свой скипетр и внимательно смотрел на меня, пока я сидел на диване, пытаясь привести мысли в норму. «Навессир, знаешь, ты можешь присесть», — предложил я сесть ученому, наконец-то более-менее уложив по полочкам свои мысли. Навессир, услышав мою просьбу, поблагодарил, уселся на диван и все так же внимательно смотрел на меня. «Ладно, итак, что вообще произошло? Почему все они проснулись? И что такого ужасного в этих, как ты сказал, претарианцах? Расставь знаки препинания. Это было экстренное пробуждение гробницы, господин. Случилось это из-за вашего ранения. Разум гробницы посчитал это серьезным поводом для пробуждения всех спящих и отправки их на помощь вам. И поначалу я так и считал. Резервные мощности гробницы, направленные на ремонт, слегка просели. Это означало лишь одно. Чудовищные потоки энергии пошли на пробуждение всей гробницы. Ведь обычное пробуждение только части спящих не вызвало бы никаких скачков. Но подобная просадка, хоть и легкая, могла говорить только об одном. Поэтому, когда я бежал к вам, я был уверен, что все некроны пробудились. Хотел успеть к вам первым, понимая, что медлительность в подобном вопросе слишком опасна. К тому же, по классическим протоколам пробуждения нашей гробницы аристократия и претарианцы пробуждались вместе с гвардией. И, собственно, я бежал к вам, чтобы об этом сообщить. Но увидев, что проснулась ваша сестра, которую я увидел в транспортном отсеке со свитой, я заметил, что больше других аристократов там не было, и ни одного претарианца. Далее, когда появились ваша личная гвардия, я уже окончательно убедился, что беда нас миновала, и моя догадка оказалась верной. Вы, господин, как всегда, гениально предусмотрели такой исход. Вы ввели свои правки в протоколы гробницы, зная, что у вас могут быть небольшие проблемы с памятью, вы предпочли не рисковать и нашли гениальное решение. Преклоняюсь перед вашим гением, господин. Стальной истукан глубоко наклонил голову, как бы изображая поклон, и снова поднял ее, продолжив. Поэтому вы сейчас, на данный момент, в полной безопасности. Конечно, вы могли бы спросить, в чем же опасность? А я вам отвечу, господин. Опасность заключается в том, что сейчас вы находитесь в очень уязвимом положении. Часть вашей памяти заблокирована, и с хранителями законов могли бы возникнуть проблемы. Вернее, им лучше вообще об этом не знать. И сейчас они и не узнают, ведь все они еще в спячке, как и большая часть аристократии. По новым протоколам они проснутся в последнюю очередь, то есть при должном присмотре. Это может случиться только тогда, когда вы этого захотите. Правда, есть одно «но», господин. Глава 77. Правда, есть одно «но», господин, я не знаю точно, когда именно они пробудятся. Скорее всего, вы поставили момент их пробуждения в последнюю очередь, но я не исключаю также того, что вы лишь немного передвинули дату пробуждения или вовсе произошел сбой, и протоколы гробницы все напутали с датами, или, возможно, царские протоколы окажутся слишком более приоритетными, и опять-таки противоречия с нашими протоколами могут все запутать и сместить дату, или начал перечислять возможные варианты криптик, но я его вовремя перебил, зная, что ученый личность увлеченная и может глубоко уйти в себя. А тебе не кажется, что слишком много если или? Навессир, давай конкретнее, что нужно сделать? Спокойно спросил я, сидя в кресле. Простите, господин, но возможных исходов действительно великое множество, поэтому медленная прогрузка воспоминаний не подойдет в данной ситуации. Впредь, что бы мы ни делали, всегда будет угроза того, что хранители наших законов проснутся, и тогда может произойти все, что угодно. Хотя многие преторианцы в целом лояльны к вам и нашей династии, еще до войны в небесах многие из них были подняты из самых низов вашим отцом Великим Триархом, одним из соправителей. Поэтому они помнят наш дом, уважают нас и знают, что мы всегда чтим законы наших пращуров и предков. Но также невозможно исключать и негативные исходы. В конце концов, они те, кто поклялся защищать законы и традиции нашей расы. Если они усмотрят в ваших действиях что-то неправильное, они могут призвать к ответу, а это может повлечь все остальное за собой. Хорошо, что ты предлагаешь? Задал я вопрос, одновременно массируя свою переносицу, уже порядком уставший от новой информации, которая поступает нескончаемым потоком. Я предлагаю ускорить процесс восстановления вашей памяти, предложил Криптик. А это не опасно, ведь были весомые причины, почему я получал свои воспоминания таким медленным темпом. Не буду скрывать, владыка, это действительно так. Дело в том, что объемы ваших воспоминаний огромны. Все-таки вы прожили бесчисленное множество лет, и быстрое внедрение этих объемов в живое тело с обычным биологическим мозгом очень рискованно. Но правда сейчас, есть исключение. Какое же? Ваше тело, оно не вполне обычное. Эта оболочка и до этого была со странностями, мозг имел ряд структурных особенностей, позволявший с помощью экстрасенсорики частично оперировать реальностью. Ну, с недавних пор оно было еще и усилено. Сейчас это тело исключительно сильного метасущества, все основные системы которого работают на совершенно невообразимом уровне, нежели обычное человеческое тело. Как будто кто-то, заранее зная, что возникнет такая ситуация, усилил ваше тело и разум. Скорее всего, это были вы сами, господин. Я не удивлюсь, если вы все это предвидели и заранее усилили себя, готовясь к этой ситуации. И это значит, что я смогу вернуть свои воспоминания? Спросил у Криптика, который уже долгое время ходил вокруг, да около. Не совсем, господин. Весь объем не выдержит даже ваш мозг. Хотя по сравнению с обычным, он у вас довольно сложный и мощный, если можно так выразиться. Но зато я смогу прогрузить часть воспоминаний. Я прав, я предположил, не надеясь на какой-то сильный результат. Да, господин, действительно, так и есть. Если мы прогрузим часть воспоминаний, для начала, конечно, в определенной последовательности. Криптик ненадолго замолчал, продумывая варианты действий. Да, точно, мы загрузим ваши якорные воспоминания, то есть те моменты вашей жизни, которые очень сильно повлияли на вас и ваш характер как личности. Думаю, этого будет достаточно. Да хорошо, но позволь спросить, Навессир, достаточно для чего? Для того, чтобы вы могли сесть на свой трон, владыка, ответил мне Криптик. А я не могу просто сесть на него, сейчас, например, нет, это опасно. Вы можете не пройти проверку гробницы. Вы, без сомнения, наш Фаэрон, но просто сама ситуация очень необычная и уникальная. У гробницы просто нет таких протоколов, а вносить какие-то глубинные переписки еще в самом начале мы с вами отказались, потому что это бы повлекло еще дополнительные правки, которые, в свою очередь, затронули бы другие сферы, и так до бесконечности. Короче, можно без этих лишних подробностей, перебил я ученого, уже потеряв линию беседы в бесконечных прикидках и объяснениях ученого. Да, простите, владыка, я забылся. Если коротко, то нам нужно, чтобы у вас был код-ключ к гробнице, и дело в том, что это не слово и не набор цифр, это часть сути любого Фаэрона. Именно поэтому в вопросе вашего полного контроля над гробницей так остро стоит тема восстановления вашей памяти. Иначе код-ключ просто не получить. И именно поэтому трон может вас не принять. Просто такая система безопасности, Криптик пояснил коротко, как смог. Понятно, тогда давай скорее это сделаем. Не будем оттягивать. Слушаюсь, господин. Правда, перед возвращением вам вашей памяти придется провести несколько процедур медицинского толка. Каких? Ветер неистово воет среди остовов зданий, словно безумный граммофон, погружающий в смутную мешанину своего безрадостного существования. Разрушенный город простирается перед глазами, покрытый тяжелым мерцанием гаснущего света, заливающего мрачные улицы пустотой и безнадежностью. Гробовая тишина отражает непоправимую потерю и заглушает последний шорох, который когда-то наполнял здесь тревогой и радостью. За окнами оставшегося целым дома, серое небо искусно украшает игрой света и тени, словно мрачна сказка в исполнении безжалостного рассказчика. Дороги, забытые временем, переплетаются петлями и изгибами, словно клубятся под собственным весом. Хрустальные осколки стекла, ярко-красные кирпичи и пыльные обломки – все это стало гримасой прошлого, печатью времени на лице безжизненных зданий. Между зарослями буйного кустарника и крапивы, будоражимыми ветром, мелькают призрачные тени прошлых жителей. Они взирают на город с жалостью, запечатленной в изумрудных глазах и заплетенной в сплетающихся волосах. Холодный ветер щеголяет среди строений, нежно касаясь этого обреченного кусочка мира. Когда-то здесь играли и пели, смеялись и любили. Когда-то здесь была жизнь, но теперь она окутана вечной тишиной, оставив лишь тень воспоминаний на пустынных улицах. Группа солдат, вынужденная вести боевые действия в разрушенном городе, медленно продиралась сквозь обломки и руины. Их шаги были осторожными, подчиненными опыту и интуиции. Внимательные глаза и вперед вытянутые уши слышали даже самый тихий звук. Вражеские залпы окутывали улицы дымом, наполняя воздух запахом горящей древесины, раздавая чат и горечь. Небо было серым и погруженным в тяжелые тучи, отражая атмосферу тревоги и опасности. Солдаты, вооруженные ружьями и автоматами, были полностью сосредоточены на своей миссии. Они мудро выбирали свои пути, осторожно приседая и двигаясь передвижением кошки. Лица были испачканы грязью и покрыты пылью, а их форма была изорвана и сморщена от постоянных трений и ударов. Они старались сохранять спокойствие и правильно понимать друг друга в молчании, посылать лишь неприметные жесты и знаки. Каждый шаг был неопределенным, каждый угол мог скрывать опасность. Загрязненные и полуразрушенные здания стояли перед ними, словно могилы бывшей жизни. Кровавый отпечаток войны виден был в каждом кирпиче, в каждой трещине и каждой обломке стекла. Но солдаты не поддавались отчаянию. Между каменных стен, освещенных лишь слабым светом дня, вздымался периодический скрип раздававшегося кирпича, последствия проникающих выстрелов. От таких звуков часто есть желание прикусить губы. Наконец, солдаты, проползая среди развалин города, доползли до более-менее глубокого оврага. И, как крысы, ловко перескочив от одного укрытия до другого, они быстренько сползли в укромное углубление в грунте, перемешанное с бетоном и дорожным асфальтом. Сильно изможденные солдаты, наконец-то оказавшись в относительно безопасном месте, смогли сбросить хотя бы малую толику напряжения и сосредоточенности, с постоянным ожиданием вражеского огня. Наконец-то, солдаты, казавшиеся одинаковыми в своих камуфляжах, словно родные братья, снова стали обычными людьми, уставшими и напуганными. Кто-то сразу уснул, закрыв глаза и забывшись чутким и беспокойным сном, уйдя в спасительное забытие. Кто-то присосался к фляжке с водой, испытывая страшную жажду, даже несмотря на то, что климат в Англии был довольно прохладный, но пить все равно хотелось, ровно столько же, сколько хотелось пить на Ближнем Востоке. По крайней мере, так могли описать свою жажду английские ветераны ближневосточных кампаний. Третьи спокойно жевали свои энергетические батончики, смотря на мир пустыми глазами. Души и внутренний мир этих людей уже был сильно разрушен идущей войной. Война дома, со своим народом, такими же британцами, как они. Возможно, кого-то из бойцов они знали даже лично. Все это сильно било по моральным ориентирам. В прессе эту войну уже называют британским расколом, который, возможно, навсегда похоронил идею о существовании самой британской нации. Слишком много крови унес этот конфликт, слишком много жизней. Тем неприятнее было осознавать для многих трезвомыслящих жителей британских островов, что смерть Великобритании – это всего лишь еще один спор между Россией и Америкой в вопросах передела сфер влияния. Когда величайшая империя, над которой не заходило солнце, ныне просто разменная монета, которую разыгрывают новые великие державы. Но если для кого-то это просто региональная войнушка на территории небольшой региональной державы, то для многих британцев этот конфликт послужил отрезвляющей оплеухой, разделившей мир для них на эпохи до и после войны. В том числе, это была оплеуха для британских элит, вернее для тех, кто остался жив, а для прочих элит – четким сигналом. Российская Федерация не потерпит прямого вмешательства на своей территории, причем таковой русские считали и постсоветское пространство, и они очень четко дали это понять, разрушив Великобританию до основания и разграбив ее до нитки. По перекрестным оценкам ведущих разведывательных служб, русские вывели своими руками или увезли через третьи лица более двух третей всего культурного наследия Британии, не говоря уже о том, что было украдено высокотехнологичного оборудования и персонала на сумму более 2 триллионов долларов США, и разграбленные региональные хранилища Центрального банка и других банков страны. В них хранилось денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг на сумму более 1 триллиона долларов США. Это был страшный удар по Британии, но огромный прибыток для Российской Федерации. Впрочем, таким ходом они сделали не только огромный подарок своей экономике, вливаниями новых кадров, оборудования и денег, но показало миру и конкретно Соединенным Штатам, что русские изменились. Причем радикально, они стали злыми и голодными, и ее удары стали не только болезненными, но и смертельными. Агонизирующий полутруп Великобритании, тому подтверждение. Впрочем, солдаты, которые сейчас лежали в грязи, не задумывались о таких высоких материях, чаще всего в их головах проскакивали куда более прозаичные мысли и идеи. Например, как бы выжить и протянуть до следующего дня. Из глоток бойцов чадил пар, каждый из них тяжело дышал. Одновременно старясь не сильно шуметь и восстановить дыхание, бойцы не могли никак надышаться. «Дженкинс, свяжись со штабом, сообщи, что мы на позициях», — подозвал командир молодого связиста в очках. «Есть, сэр», — кивнул парень и начал копаться в радиостанции. «Капрал, есть, сэр», — отозвался мужчина средних лет, который лежал чуть поодаль и пытался раскурить сигарету. «Возьми половину группы и займи позиции в том здании. Оттуда вы поддержите нас огнем, и в случае отступления прикроете. Поэтому заранее присмотри выходы из здания. Выполняй». «Есть, сэр», — козырнул мужчина, с досадой положил сигарету в грудной карман и принялся раздавать команды. Через несколько минут часть группы поползла в соседнее с углублением крепкое кирпичное здание. Тем временем командир группы, слегка высунувшись из ямы, достал бинокль с ночным видением и принялся рассматривать местность на наличие сил противника. Пока он смотрел в бинокль, к нему подполз один из бойцов, его давний боевой товарищ. Они вместе учились в одном военном заведении и за время учебы неплохо сдружились. После выпуска прошли немало горячих точек. Друзьям сулили отличную офицерскую карьеру, что, впрочем, оправдалось только наполовину. Его товарищ был разжалован и попал под трибунал из-за своих пьяных выходок, в одной из которых сильно покалечил гражданское лицо. И у этого лица оказались большие связи и влияние. Поэтому военному командованию пришлось для приличия провести его друга через всю судебную систему, хорошенько промурыжить для вида и временно понизить до рядового, чтобы успокоить разгневанных богачей. Впрочем, ничто не постоянно, как что-то временное, потому что к моменту, когда срок наказания его друга истекал, началась война, и тогда стало вообще не до чего. Поэтому вот его друг до сих пор бегает в звании рядового на этой войне. Единственный плюс в том, что они хотя бы остались вместе. Друг со временем стал кем-то вроде заместителя и второго офицера, который в случае чего мог подкинуть грамотную тактическую идею или решение. Одновременно смотря в бинокль, командир начал говорить со своим другом. «Ну что думаешь, Айвори?» – задал вопрос командир. «А что тут думать, Крафт? Понятно, что мы грибанная приманка». Услышав этот ответ, уже видимо не в первый раз, командир, которого, оказывается, звали по странному и загадочному имени Крафт, очень глубоко вздохнул и, оторвав бинокль от лица, немного сердито посмотрел на товарища. «Я повторю, Айвори, у меня не было выбора, понятно, у меня не было выбора, и мы не грибанная приманка, понятно, мы, чтобы ты знал, вообще находимся на самом краю огневого мешка. С чего ты вообще берешь то, что мы приманка? И не говори опять, что ты что-то там чувствуешь, это просто смешно». Буквально прогавкав это в сторону своего друга, Крафт снова вернулся к просмотру местности через бинокль. «Да, можешь смеяться сколько угодно, но мое чутье спасало нас огромное количество раз. И сейчас у меня то же самое. Да и вообще, оглянись вокруг, мы же занимаемся какой-то ерундой. Вгрызлись в этот город, а русские нас утюжат. Вау, и что же ты предлагаешь, мистер Новый Веллингтон?» Крафт саркастически прокомментировал мысли своего друга, не отрываясь от бинокля. «Ха-ха», — наигранно посмеялся Айвори. «В нашей ситуации ничего уже не поделаешь, только умирать и остается. Боже, сплюнь, что ты несешь, Айвори?» На секунду оторвавшись от бинокля, пожурил своего товарища Крафт. «Беду еще накличешь». «Ерунда», — спокойно ответил Айвори, достав пачку трофейных кнопочных сигарет из своего нагрудного кармашка. «Давай лучше посмотрим на ситуацию более широко. Ты это к чему?» Все еще смотря в бинокль, – вопрошал Крафт. «А к тому, что наша империя идет на дно и тащит нас, своих верных солдат, за собой. Вот ты знаешь, где наша королева?» – задал вопрос Айвори, раскуривая сигарету и делая первую затяжку. «Ты это к чему? Ясно где, в Канаде, у себя в резиденции, тут ей делать нечего, на домашних островах пока опасно», – безапелляционно ответил Крафт, даже не отрываясь от бинокля, без единой запинки, истинный офицер королевской армии, преданный, храбрый и беспощадный к врагам короны. «Боже, Айвори, что ты хочешь? Королева уже стара, она не может, как в молодости, везде присутствовать. Ее просто не позволит здоровье». «Хорошо, хорошо», в примирительном жесте поднял ладони Айвори. «Ладно, я согласен. Она старая», и тише добавил, «могла бы тогда просто отречься от престола, и уже громче, но как насчет тогда молодых принцев, куда вот они делись?» На этот вопрос капитан не нашел, что ответить, и благополучно промолчал. «Молчишь, вот тут тебе сказать нечего. Пойми, Крафт, война уже давно проиграна, мы уже не вернем былых дней, и то, что нету принцев на этой войне и прочих высокородных сынков, говорит лишь о том, что те, кто нас отправляют в русскую мясорубку, тоже это знают. Наши смерти не переломит хода войны. Да и что переламывать, все уже случилось. Русские все, что хотели, сделали. Больше британский лев не поднимется. Тьфу ты, что ты несешь, с каких ты заделался в политике и поэты, противно слышать. Ничего не потеряно, идиот», возмутившись, капитан оторвался от бинокля. «Вот увидишь, мы выбьем русских с островов и вернемся в Манчестер, Ливерпуль, Эдинбург и прочие потерянные земли, и ирландцев тоже проучим, понятно тебе?» На слегка повышенных тонах процедил капитан. Глава 78. Белые облака низко парили над зелеными елями древнего леса. Ветви хвойных гигантов были припорощены снегом и опадали на белое одеяло под кронами деревьев при каждом легком дуновении ветра. Короткое время паря в воздухе и крутя замысловатые пируэты, прежде чем навсегда упокоиться на снежном полотне, распластавшемся над таким же таежным покрывалом, как будто укрывая его собой от кусачего мороза и ледяного промозглого ветра. Лес стоял перед ровным таким же припорощенным берегом озера, водная гладь которого была покрыта толстым слоем синего льда. По льду тянулась длинная сетка белесых трещин, так или иначе проходивших на всем протяжении ледяной корки. Местами лед был настолько чистым и прозрачным, что было видно дно озера, или то, что оно давало видеть. Линии трещин и скалов проходили многочисленными линиями по всей толщине озера, обрамленные синим объятием уже окрепшего льда, белизна этих трещин еще сильнее выделялась. Но если постараться, даже за этой сеткой можно было разглядеть фрагменты дна или даже увидеть местных обитателей священного озера. Байкальского амуля, байкальского осетра, хариуса, живородящая рыба голоминка. И, конечно же, самый известный житель этого озера, байкальская нерпа, милый зверек, возможно, истинный хозяин этих мест, поселившийся в озере и его окрестностях миллионы лет назад, еще до того, как люди научились членораздельно говорить. Этот вид прошел все невзгоды и ныне живет и здравствует, даже при вмешательстве человека. Интересно, сможет ли человеческий вид похвастаться этим также? Миллионы лет спустя, люди впервые посетили окрестности озера только десятки тысяч лет назад и относительно недавно заселили всерьез эти края несколько сотен лет назад. Суровые условия, неприветливый климат и трудный ландшафт отсеивали слабых. Немногие народы, которые когда-то были здесь, проходили дальше, еще меньше пытались здесь обжиться, обычно неудачно, уж больно край был неприветливый, и только избранные народы смогли найти ключ к выживанию, а затем и процветанию. В их число вошли и русские, своим умом, смекалкой и храбростью те, кто говорил на русском, смогли обратить минусы этой земли в плюсы, смерти и страдания преобразить в жизни и богатство, построить могучие города, ощетинившиеся против мороза и вьюги, сети дорог и тысячи сел и деревень, шахты, лесопилки, заводы, фермы и пашни, все это появилось усилиями тех, кто говорил на русском. Этот край стал по праву их домом, частью их большого дома, элементом наследия. И несмотря на то, что какое-то время в сердце дома, в Красном замке, на вершине холма был разлад, вовремя пришедшие силы, оттянувшие страну от края пропасти, смогли поддержать в том числе и хрупкое человеческое присутствие. Годы и столетия, труда и страданий, десятков поколений тех, кто говорил на русском, не пошли прахом. Потомки смогли уберечь наследие и не растерять все в неразберихе самого страшного десятилетия за всю историю страны. Могучая воля властителей страны Двуглавого Орла коснулась и этих краев, приведя с собой не упадок, но развитие и прогресс. Вот уже почти второй год вся Сибирь осваивалась семимильными шагами, по факту оно и не прекращалось, новая власть лишь вовремя подхватила падавший флаг и задрала его лишь выше, ускорив рост и подняв развитие региона на новый уровень, намного, намного выше, чем это делали большевики. Но было и исключение, места, куда новая власть, да и предыдущая, старалась особенно сильно не лезть. Их было немного, вернее, в России оно вообще было единственным, довольно обширное в площади и расположившееся рядом с Байкалом, и зажатая Алтайско-Саянской и Байкальской горными системами. В этом месте жила семья среди прочих других, таких же семей, как она. Но было все же отличие, хотя никто и не мог знать, но дети, рожденные в этой семье, в будущем очень сильно повлияют на судьбу всего мира. Мальчик примерно 10-12 лет тащил санки по заснеженной тропинке, мимо проносились деревья и их ветки. Вокруг кружили снежинки и неудачно вихря попадали в глаза, заставляя мальчика щуриться и смешно фыркать, словно он не был мальчиком, а маленьким ежом. При каждом таком фырке сзади доносился заливистый детский смех девочки. Мальчик на очередной хохот обернулся и, нахмурившись, посмотрел на сестру, на шестилетнюю девочку в огромном безразмерном тулупе, валенках, меховой шапке, ушанке и добротном шерстяном платке, из-под которого торчали только белые-белые волосы, курносый носик и огромные-огромные голубые глаза цвета льда. Увидев нахмуренный взгляд брата, девочка прикрыла рот, показывая, что не смеется над ним, но получалось у нее это не очень, поскольку из-под ладошек и шарфа доносился приглушенный смех девочки. «Чего смеешься, бестолочь?» – проговорил старший брат, с прищуром смотря на сестренку. «Говорил же тебе, не смеяться над тем, как я фыркаю. Сам бестолковый, такой бестолковый». Возмутившись, пискнула девочка, в мгновение ока забыв, что секунду назад она заливисто хохотала. И теперь перед братом предстал взъерошенный и всклокоченный воробушек. «ТЦ, тоже мне. Будешь смеяться надо мной, сброшу с санок, и дальше пешком пойдешь». Поставил жесткие условия брат, поташив санки, на которых как раз сидела сестра. «Дальше, злюка-бука», показала язычок девочка спине брата. Правда, она на время забыла, что половина лица закутана в толстый шарф из овечьей шерсти, поэтому данное действо было слегка лишено смысла. «Я маме все расскажу, понятно, ты уй-уй-уй, дурачочек, ябеда, такая маленькая, а уже ябеда куриная». Философски спокойно передразнил сестру брат, спокойно таща санки дальше в сторону озера, через лесную чащобу. «Нет, я не ябеда, забери слова обратно, пожалуйста», заныла девочка. «Петя, я не ябеда, забери слова обратно», пискнула девочка голосом, полным обиды и унижения. Глубоко вздохнув и немного помолчав, брат ответил сестре: «Ладно, ты не ябеда». Услышав это, девочка улыбнулась и победно вздела руку вверх, как древний полководец, одержавший победу на поле брани. Но сестра рано радовалась, поскольку брат заговорщически улыбнулся. «Да ты не ябеда, ты плакса», поддел сестру мальчик, вызвав новую волну сердитых возгласов со стороны девочки. И в таком темпе брат и сестра тащились по зимнему лесу, в сторону дома, который находился на берегу озера. Их семья жила на территории рыбацкого поселения, обеспечивавшего местный колхоз рыбой и другими дарами озера.